Глава третья. Новый день начинается со странного чувства дежавю. Я сонно смотрю на дверь, которую, кажется, пытаются выломать, да еще и крича: «Мари, немедленно открой дверь! Ты там жива?» «Где эту уборщицу носит? Может, выломаем ее?» Яр ведь говорит не про мою дверь. «Вот какого их неладная опять привела? Надеюсь, хоть сейчас никакие бумажки мне не подсунут?» Ворчу, нехотя вылезая из теплой постели. Вчера, после того, как я пришла в номер, я почти час пронежилась в шикарном джакузи, наслаждаясь гидромассажем. Затем заказала себе завтрак и под первые лучи солнца легла спать. Сейчас же, судя по виду, за окном уже вечер. «Мари, открывай, или я выломаю эту дверь!» Ого, какой Ярослав серьезный! И вот чего им не спится? Еще бы часик. Потирая глаза, подхожу к двери и резко ее открываю. «Вы зачем меня разбудили? Время видели?» Спрашиваю и смотрю на их удивленные лица, которые направлены не на мои глаза. Они что, покраснели? Опускаю взгляд и понимаю причину. «Точно! Гений бывший засунул в чемодан море белья и платьев с туфлями, но ни одной футболки или пижамы. Не в платье же мне было спать. Вот и стою сейчас в откровенном кружевном черном белье. После первого брака иного у меня в гардеробе нет. А что, Света была права, нужно себя любить и ценить. Вот я и оценила свое хорошее настроение в несколько сотен тысяч евро». «Мари, прошу, скажи, что ты не всех так встречаешь». «Мари, прошу, скажи, что ты не всех так встречаешь», — усмехается Ярослав, наконец-то поднимая взгляд. «Родная, а я этого комплекта раньше не видел. Это твой подарок на развод». Смеюсь, вспоминая, что перед тем, как отдать кредитку бывшему, сделала себе подарок. И пусть я уже тогда была очень богатая, тратить чужие деньги оказалось куда приятнее. Я знал, что у меня шикарный вкус. Впрочем, как и всегда. И снова эти знакомые игривые глаза Глеба, которые всегда вызывали у меня улыбку. На него просто нереально сердиться. Как хорошо, что мы остались друзьями. Брак не сложился, но это и к лучшему. Жить с таким трудоголиком я бы не смогла. Да и вообще мы разные. Глеб слишком много говорил, а я уставала от этого. Мне тоже хотелось что-то рассказать. Но бывший просто не подходил на роль слушателя. А жить с тем, перед кем нельзя открыть душу, тяжко. Про интересы и наше разное положение в обществе и подавно молчу. Я не создана для элиты, слишком наивна, а там прожженные лжецы и зазнайки. Зато друзья мы отменные. «Проходите, я сейчас соберусь», — отступаю в сторону, пропуская друзей. «Мари, и все же, почему ты в таком виде? А в каком мне быть? Могу голой походить, ведь пижаму мне не положили». Закрываю дверь и уже иду в ванную, когда слышу странный вопрос Ярослава. «Но мы ведь мужчины. Тебя не смущает перед нами так гулять?» «Это они о чем? Проверяют меня на стеснительность?» «Если вы хотите сказать, что не видели девушек в белье, я не поверю. Да и вы не мужчина, а друзья, поэтому и воспринимаетесь иначе». «Марину так нельзя». «Глеб, ты-то что ворчишь? Ты меня видел и без белья, и не только видел». Вспоминаю несколько наших жарких ночей, как давно это было. Но я благодарна другу, что он разбудил во мне женщину, которая, кстати, уже знатно проголодалась. «Так, все, я так понимаю, едем к Косте. Я переоденусь, а вы закажите что-нибудь поесть, а то я голодная, как волк. Перед сном еле-еле заказала еду. Пришлось есть стейк, так как только его они поняли по-русски». Не дожидаясь их ответа, прошла в ванную, где быстро приняла душ, накрасилась, собрала волосы в пучок и выбрала платье. Хорошо, что чемодан остался здесь, а то пришлось бы перед этими ворчунами опять гулять в белье. Так как был уже март, на дворе немного распогодилось, но я все равно выбрала себе вязаное платьице голубого цвета. Это был любимый цвет Кости, и мне хотелось хоть немного его порадовать. Наряд облегал мое тело точно по фигуре, а широкий воротник оголял плечи, добавляя игривости. Я сама себе нравилась в этом платье, а как на меня смотрели мужчины? Да, я пыталась найти себе парня, но сделать это оказалось куда сложнее, чем я думала. После Ивана я не знакомилась с мужчинами. Глеб был не в счет, у нас все вышло спонтанно. Ему дело, мне душевное спокойствие. А вот после развода я поняла, что даже не знаю, как сблизиться с парнем. Где их вообще искать? В клубах? Но там одна пьянь. Или те, кто хочет переспать без обязательств. Знаю все это, так как пробовала поэкспериментировать. В итоге из клуба я чуть не убежала. Потом пробовала сходить в театр, там народ поинтеллигентнее. Но, увы, в эти места мужчин явно затаскивают их вторые половинки, так как одиноких кандидатов я, увы, не встретила. Знакомиться на улице странно, в интернете опасно. Я таких страшных историй начиталась, про маньяков. Пошла бы на первое свидание и не вернулась. А есть и другие, кто просто врет и пишет про себя небылицы. Мол, красив, умен, богат и не имеет вредных привычек. А при встрече оказывается алкоголиком с тремя детьми и с фото, не соответствующим действительности. Пока я думала, где найти парня, стала размышлять, а кто мне нужен. Как должен выглядеть мой идеал или кто-то близкий к этому. И тут произошел сбой, так как мне было неважно, блондин, брюнет или рыжий. Пожалуй, моя пара должна была быть старше. Но на сколько? На год, на три, на десять? Глеб вот оказался старше на 7, и вышло вроде неплохо. Мы нашли общий язык, но как друзья, а мне хотелось бы отыскать мужа. Однозначно это должна была быть интересная для меня личность, но какая? Я читала книги по анатомии, запоминала названия костей, учила латынь. Кого еще мог заинтересовать такой список тем? В общем, все выглядело сложно и требовало определенных усилий. Благо, было время подумать. «Мария, ты там не утонула?» — спрашивает Глеб, отвлекая меня от мыслей. Распахиваю двери, тут же ловлю его довольную улыбку. Бывший с интересом рассматривает меня, а его глаза знакомо блестят. Именно после таких взглядов меня прижимали к стенке, а потом сдирали одежду. «Даже не думай! Это для Кости!» — заявляю, показывая на себя. «Да, теперь я люблю себя и умею подать в нужном виде». Он однозначно счастливчик. «Пошли, соблазнительница моя, буду тебя кормить!» Смеюсь над его словами, но иду следом. Не думала, что с мужчиной будет так легко общаться, однако у меня это явно получается. И хоть вся эта троица весьма влиятельна, между нами отнюдь не натянутые отношения. Любой разговор проходит довольно гладко, пусть и с шутками, и с разными пошлыми намеками. «Скорее откармливать, судя по этому. Нас точно будет только трое?» Спрашиваю, смотря на заставленный стол. «Блюд 20, не меньше». «Это мы заказали, так как сами не в курсе названия местной кухни. Поэтому взяли и все, что звучало нормально. Выбирай». Мне галантно отодвигают стул и помогают сесть. Нужно запомнить, что мой парень тоже должен иметь такую черту. «Ты чего улыбаешься, Мари? Такая голодная». Яр, начавший без нас, аппетитно уплетает рыбу. «Нет, это я делаю для себя пометки в голове». «Какие пометки?» «Хочешь запомнить блюдо?» Глеб садится рядом и тянется к бокалу, чтобы сделать глоток. Яр тоже пробует белое вино. «Нет, составляю список качеств для своего парня». Не успеваю сказать это, как оба давятся и с удивлением смотрят на меня. «Марина, ты ведь замужем? И твои слова о верности, ты что, хочешь изменить Костя?» «Нет, конечно. Я верна своему слову. Но сегодня брак, а завтра развод. Я не собираюсь быть одна после. Неужели я недостойна любви? Это вырывается так эмоционально, что почти похоже на крик. Конечно, достойна. Но давай пока разберемся с текущим браком, а о будущем подумаем потом. Хорошо, соглашаюсь и беру вилку, чтобы наложить себе салат. Но замираю, переварив последнюю фразу. Что значит «обдумаем»? Разве это не я должна решать?